чтобы не повредить церквей и исторических зданий, а? Как вы думаете, Седов? Больше моральное впечатление. А? Правда? Да. Как прикажете, господин поручик. Известия в отряде были хорошие. Из центра города приезжали автомобили с вооруженными матросами и красноармейцами. С них сгружали наскоро одетых людей и уводили в дом, где был Попов. «Дзержинского провели», — говорили среди солдат. «Товарища Лациса, Смедовича». «Это кто Смедович?» «Председатель Московского совета». «Слыхали, комиссар почты телеграфов Прошьян на нашу сторону перешел?» «Всем послана телеграмма не считаться с распоряжениями советской власти, а считаться с распоряжениями правящей ныне партии левых эсеров». «Ловко пущено. А кто же правит-то?» И не было никого. Ничье имя не было названо. Ипполит понимал. Наполеона не было. Он шел по улице. Сзади оставался дремотный поповский отряд с урчащими автомобилями и тремя освещенными окнами штаба. Впереди расстилалась Московская улица. Чичкин, торговля маслами. Булочная, партерная. Все пустое, с заставленными досками окнами. Дома со спущенными на окнах занавесами. Красный огонек светится в углу окна. Должно быть, лампадку засветили. Может быть, молится. Обыватель притаился и ждет, что будет. Его никто не спрашивал, что он хочет. Ему объявили великую бескровную революцию. И он ходил с красным бантом и ликовал. Наконец-то! Ему объявили о власти большевиков. И он приял ее. Жизнь кругом ломалась, и рассыпались семьи. Племянники Светик, Игорь и Олег ушли. Лизу увезли на юг, и распалась семья Феди. Племянник Венедикт ушел, и еще держится семья сестры Липочки. Держится ли? Сына Тома замучили и расстреляли. За что? Жена Азалия в Петербурге на попечении партии. Курит надушенные папиросы, целыми днями спорит о теософии и социализме. Отыскивает каких-то потусторонних Лапана и Пампана, возится с поэтами и философами. Ложится в 4 часа утра и встает в 3 часа дня. Он в Москве ходит, говорит, слушает. И так всю жизнь. Ему скоро 50 лет. Седина забралась в черные волосы. Большая лысина светится на затылке. Сгорбился. У него большой стаж. Он был в ссылке, пострадал за правду. Что делал он, однако, всю жизнь? Одни обучали солдат, воевали, умирали, страдали по лазаретам. Другие писали романы и повести, будили мысль, вызывали слезы, учили детей. Третьи строили железные дороги, годами жили в Маньчжурии и в Заамурской тайге, вставали до света и шли с рабочими прокладывать железный путь. Строили дома, судили, наказывали. Кипели в людском муравейнике, скрашивали свою жизнь. Играли на театре, пели, считали деньги, охотились, пахали землю, сеяли хлеб, разводили скот и лошадей. Что-то делали. А что делали он и вознесенные недавно, как народный герой, партийные товарищи Мария Александровна Спиридонова, бабушка Брешко-Брешковская, Керенский, Чернов, Ленин, Троцкий, Зиновьев? Что делал он сам? Как предстанет он перед народом, и что ответит ему? Как предстанет он перед Богом? Ипполит остановился. Дальше нельзя было идти.